но и подбивает его на пьянство. Король подписал этот приказ или потому, что был нетрезв, или потому, что держит на вас зуб за то, что вы его бросили, а может, и по обеим причинам. Однако он вас так любит и так вам благодарен за все, что вы для него сделали, что не желает вашей жалкой гибели в какой-нибудь подземной камере. Ухватили ли вы полностью значение моих слов? Говорят, точность — вежливость королей, но можно добавить, что благодарность — драгоценнейшая, ибо самое необычное украшение королей. Ах, низко кланяюсь вам, мсье де Кукан, меня-то поддерживают на плаву мои скромные родичи, вас же, коронованный глава самой славной и блестящей империи в мире — Франции. Но если мне не изменяет память, вы вызвали меня на поединок. Ладно, сразимся, — повторил Петр. Они скрестили учебные рапиры и, не слушая возражений прекрасной Мадлон, фехтовали до упаду. Новости, которые Мадлон приносила Петру из города, были немногочисленны и не слишком интересны. Во Франции, по видимости, ничего особого не происходило, да и мир за ее пределами, к удовлетворению Петра, спокойно дремал. Фатальная весть о коронации штирийского эрцгерцога Фердинанда чешским королем не достигла прелестного ушка Мадлон, да если бы и проникла она в одно, то наверняка вылетела бы через другое. Ведь Мадлон ничего не знала о какой-то там Штирии или Чехии, в силу чего и не могла удержать в памяти сообщения, касающиеся этих стран. Зато тем подробнее осведомляла Мадлон Петра о житье-бытие королевы-матери. По словам Мадлон, королева действительно, как утверждал шевалье, никуда не трогавшаяся из замка на Луаре, ужасно толстеет, а епископ Ришелье, заточенный под одной с королевой кровлей, страдает кишечными коликами. В остальном же нет ничего стоящего упоминания, и душка Пьер не должен терзаться опасениями, будто он что упустил из-за недобровольного пребывания своего в замке Ив. Зато Мадлон приносила ему из книжной лавки под названием «12 подвигов Геракла» всякие ученые книги, которые он просил. Летом 1618 года, когда истекал 12-й месяц заключения Петра, он получил известие, будто в Лионе в конце мая произошла какая-то дефенестрация. Будто бы кучка фанатиков-протестантов, сирич гугенотов, ворвалась в ратушу и выкинула из окна трех католических советников магистратуры. Однако те нисколько не пострадали, свалившись на кучу навоза. Тотчас встали и бросились бежать. Гугеноты, по слухам, стреляли им вслед, но не попали. Петр, который не мог при этом не вспомнить о более успешной дефенестрации, проведенной им самим в главной зале султанского сираля, весело рассмеялся. «Вот недотепы!» — воскликнул он. Он так хохотал, что Мадлон, преданная дочь Франции, обиделась. Иностранцам, как бы они ни были ей симпатичны, она отказывала вправе насмехаться над чем-либо происходящим на ее родине. Она не обиделась бы, если бы знала, что упомянутая ею дефенестрация случилась вовсе не во Франции, а в Чехии, и не в Лионе, а в Праге. А зная истину, Петр, и он бы не смеялся так. Замена же Праги Лионом произошла очень просто. Тот, кто информировал Мадлон, спутал Прагу с Веной, по-французски «Вьен». И Мадлон решила, что речь идет о французском городе Вьен на Роне. А эту французскую Вьен...